День шестой. Распутывая узлы. Проснувшись, я находился под впечатлением приснившегося мне сна. Для меня это было необычно. Прежде мне почти никогда не удавалось вспомнить, что творилось у меня в голове по ночам. Во сне я снова отправился к Трабокко, но там все было по-другому. Спокойнее, почти мирно. Море лежало неподвижно под вечерним солнцем, заливающим все теплым светом. Подойдя ближе, я увидел перед хижиной двух мужчин. Одним был Клаудио, это я сразу понял, но другой... Я остановился совершенно ошеломленный. Это был мой отец. Что он здесь делал? Я не понимал, как он туда попал и почему стоял рядом с Клаудио, как будто они знали друг друга целую вечность. Я вспомнил, как во сне находился в замешательстве. Было странно видеть этих двоих рядом, молча смотрящих на море, как будто они сказали все, что должны были сказать. Почему-то происходящее казалось одновременно обыденным и сюрреалистичным. Я подошел ближе, охваченный странной смесью любопытства и тревоги. Отец повернулся и посмотрел на меня. Спокойно, почти ободряюще. Без привычной строгости во взгляде. Он выглядел счастливым. Его глаза сияли. В реальной жизни мне нечасто доводилось видеть его таким. Затем он указал на море и сказал: «Можешь отправляться, Андреас. Время пришло». Это меня окончательно поразило. Отец никогда не поощрял риск. Для него всегда важна была безопасность, твердая почва под ногами. Только теперь, в этом сне, он сказал мне, чтобы я отправлялся в море. Его голос был твердым и полным уверенности. «Я верю в тебя», — добавил он. «Плыви. Ты пожалеешь, если не сделаешь этого». На этих словах я проснулся и еще некоторое время лежал в растерянности. Его слова что-то всколыхнули во мне. Впервые я не чувствовал давления или страха перед опасностью. Вместо этого была ясность и чувство свободы, которого я давно не испытывал. Как будто я наконец-то получил разрешение сделать то, от чего всегда воздерживался. Я не совсем понимал, почему, но почувствовал себя удивительно счастливым, когда увидел отца с совершенно другой стороны, более отстраненным, спокойным, каким я его не знал. «В конце концов, что за глупости могут присниться?» — подумал я. Именно отца я увидел во сне, который смог вспомнить впервые за долгое время. Если бы я рассказал об этом Анне... Ей часто снились сны, и она пересказывала мне их в мельчайших подробностях. Несколько лет назад она прочитала книгу о толковании снов, где говорилось о символах и их значении. В то время я думал, что это полная чушь. Но вот теперь... Завтра я вернусь домой и тоже смогу похвастаться своим первым настоящим сном. При мысли об этом я улыбнулся. Сегодня последний день моего отпуска. Как быстро пролетела неделя. Завтра к полудню я отправлюсь обратно в аэропорт. Это достойный повод, чтобы прожить сегодня что-то по-настоящему прекрасное. С этой мыслью я быстро принял душ, а затем в хорошем настроении пошел завтракать в главное здание. Круассаны сегодня казались еще вкуснее, чем в предыдущие дни. Я позавтракал в помещении, потому что на веранде сегодня было больше гостей, чем обычно, а я предпочел сидеть один. Роза Мария выглядела более отдохнувшей. Она была занята многочисленными гостями, которые, очевидно, приехали накануне и постоянно чего-то от нее хотели. Поэтому я старался быть с ней особенно дружелюбным, что не осталось ею незамеченным. Когда она подливала мне кофе, бросая быстрый взгляд, все ли у меня в порядке, на ее лице появлялась улыбка. Когда я уже собирался встать и попрощаться с ней до вечера, она подошла ко мне с продолговатым пакетом, завернутым в коричневую бумагу. «Вы ведь наверняка опять пойдете к Клаудио. Не могли бы вы отнести ему булочки?» Вопрос застал меня врасплох. Как она узнала, что я собираюсь пойти к нему? В этот момент ее позвал другой постоялец, и я не стал расспрашивать. Вместо этого быстро кивнул. «Конечно». Она подала мне булочки, пожелала хорошего дня и переключилась на постояльца. Мгновение я стоял в раздумьях, держа в руке пакет, затем приветливо кивнул паре за соседним столиком и направился к себе в комнату. Действительно, я собирался сегодня снова пойти к Клаудио. Но откуда Роза Мария могла об этом знать? Я ведь только однажды вкратце рассказал ей о встрече с ним. Насколько хорошо эти двое знали друг друга? Они говорили обо мне за глаза? И если да, то что? Вопросы один за другим проносились у меня в голове, когда я забирал рюкзак из комнаты, а затем шел к морю. Неужели эти двое с самого начала запланировали мою встречу с Клаудио? Нет, этого не могло быть. Внезапно я почувствовал себя неловко и понял, почему. Дома, в компании, я привык держать все под контролем, как будто без меня ничего не работало. Неосведомленность заставляла меня чувствовать себя неуверенно, и от этого осознания я разозлился еще больше. Я поймал себя на том, что часто запутываюсь, воображая себя слишком важной персоной, как будто я всегда должен быть в курсе событий, как будто все зависит от меня. Осознание этого поразило меня. Возможно, я слишком много брал на себя, просто чтобы почувствовать себя незаменимым. Я подумал о первой встрече с Клаудио на пристани, о последовавшем шторме, о чае в хижине. «Ну-ка, хватит! Притормози!» – попытался я успокоить себя. «Как можно думать так об этих людях? Они хорошие, и, вероятно, все это просто совпадение. Может, они и знакомы, но это не имеет к тебе никакого отношения». Это было правдой. За те дни, что прошли с моего приезда, ни Клаудио, ни Роза Мария не давали мне повода не доверять им. Может быть, мне просто показалось? Как сегодня ночью, во сне. Немного успокоившись, я вскоре вышел на причал и остановился. Что же мне открылось? По причалу были разбросаны бесчисленные сети и даже несколько вязанок хвороста. Все выглядело так, как будто бушевала непогода. Но пляжа эта непогода совсем не коснулась, подсказал мне быстрый внимательный взгляд вокруг. Кроме того, я бы наверняка услышал ночью шум бури. А еще после ливня с сильным ветром берег был бы полон водорослей, веток деревьев и прочего мусора, вынесенного морем. Тем не менее, пляж был чистым и ухоженным, а море совершенно спокойным. Тем больше удивил меня хаос. В этот момент из хижины вышел Клаудио. Он улыбнулся, увидев пакет у меня в руке. «Как хорошо, что ты их принес. Большое спасибо!» Он не стал вдаваться в подробности, а взял у меня булочки и отнес их внутрь. Вернувшись, он сказал, «Извини за беспорядок, царящий здесь сегодня, но на это есть причины». Он усмехнулся. Что он имел в виду? «Сегодня нам предстоит сделать нечто, что так же важно, как и сама рыбалка», — разъяснил он. «Сегодня мы будем проверять и чинить сети», — добавил он, увидев мой вопросительный взгляд. «То есть я, но ты можешь помочь мне, если хочешь». Только сейчас я заметил, что в одной руке он держит моток прочной пряжи и две большие иглы длиной около 10 сантиметров, овальные ушки которых напоминали утки, используемые при ткачестве. Клаудио слегка подбросил катушку пряжи и снова поймал ее. «Если сети дырявые, улова не будет. Или он окажется хуже, чем мог бы быть. Даже через самые маленькие отверстия рыба может вернуться в море, и все усилия будут напрасны. Вот почему регулярный уход и ремонт рыболовных снастей так важны. Они являются основой хорошего улова». Я кивнул. Я это понимал. «И сколько времени нужно, чтобы залатать такую сеть?» — поинтересовался я. Честно говоря, не таким я представлял себе последний день отпуска. Можно было бы выбрать занятие и поувлекательнее. Клаудио улыбнулся. «Столько, сколько нужно. Ты когда-нибудь чинил сети?» Я помотал головой. Починка сетей до сих пор не входила в мой список 100 дел, которые нужно успеть сделать в жизни. «Я могу научить, если тебе это интересно». Не дожидаясь ответа, он направился к сети, лежащей в самом дальнем от хижины конце причала. Безо всякого желания я последовал за Клаудио и опустился рядом с ним на доски. Они были сухими и теплыми от солнца. Приятный легкий ветерок овевал нас. Клаудио достал перочинный нож из нагрудного кармана рубашки, отрезал от мотка нить и проделал ее через ушко одной из игл. Зажав иглу пальцами правой руки, он пропустил кусок сети через пальцы левой, проверяя ячейки на наличие разрывов и дыр. Через некоторое время он нашел то, что искал. «Смотри, Здесь оторвалось только одно очень маленькое крепление. Но если я смогу просунуть палец, там будет достаточно места для рыбы. А там, где пройдет одна, пройдут и другие. Он показал мне это место. Раз, и их уже нет. Ты глазом моргнуть не успеешь. Я кивнул. Несколькими меткими стежками Клаудио ловко залатал нужное место. Если бы пряжа не была темнее сети, на первый взгляд можно было бы не заметить, что эту часть чинили. Наблюдая за Клаудио, я вспомнил уроки рукоделия для девочек, которые проводили в нашей школе в 6 классе. У мальчиков уроки труда проходили в мастерской, и в нашем распоряжении было дерево, бумага и металл. Девочки тем временем сидели в классе и вывязывали замысловатые узоры спицами или крючком. «Как же я был счастлив тогда, что я мальчик», — подумал я с легкой улыбкой, вспоминая об этом. Клауди уже, казалось, не возражал против этой мелкой работы. Спокойно и терпеливо он чинил сеть, не нарушая тишины, как будто тоже думал о чем-то своем. «Вот, ты тоже можешь попробовать, если хочешь», — сказал он через некоторое время, протягивая мне вторую иглу, моток пряжи и нож. Я отрезал нить, продел ее сквозь ушко и пропустил через пальцы часть сети, как это делал раньше Клаудио. И правда, я обнаружил дырку и почувствовал небольшую гордость. Нужно было очень внимательно присмотреться к этим крошечным клеткам. Однако я уже не помнил, как накладывать швы. У Клаудио это выходило так легко. Он заметил мое колебание и еще раз показал, как закрепить нить и сделать первые стежки на свежей дыре, которую только что обнаружил. У меня, однако, швы выглядели далеко не так аккуратно, и я чуть было не произнес: «У меня не девичьи пальцы». Но поскольку у Клаудио были очень сильные руки, похоже, дело было не в этом, так что я промолчал. Однако результат моей первой починки нельзя было назвать блестящим. Я вздохнул. «Честно говоря, не уверен, что не сделаю дыру больше, чем раньше», — заметил я. Шея затекла в неудобной позе, и при мысли о том, что впереди еще множество метров сети, я почувствовал сильное желание все бросить. Тем не менее, решил пока не сдаваться. Передо мной снова предстал отец. Почему сегодня я уже второй раз вспоминаю о нем? Сначала утром, проснувшись, теперь здесь, на причале. В отличие от меня, отец был мастером на все руки. В юности он сам мог починить старый мопед, и ему не было нужды обращаться к автомеханику. Он предполагал, что эти способности перейдут ко мне, но ему быстро доказали обратное. Меня совсем не интересовали колеса с моторами. Я предпочитал ездить на велосипеде, в одиночку или с друзьями, а не тащиться в вонючих облаках выхлопных газов. И я ничего не понимал в двигателях и карбюраторах. Меня просто не интересовала техника как тогда, так и сейчас. Технология должна была работать, а как именно, я предпочитал оставить на усмотрение кого-нибудь другого. «Да, иногда это испытание», — засмеялся Клаудио. Я поднял глаза. Угадал ли он мои мысли, как это часто бывало, или его фраза относилась только к латанию дыр? Я не знал. Он подмигнул мне. «Работа над отношениями. Латать сеть — все равно, что заделывать разрывы в сети нашей жизни». «Ну, конечно. Сейчас ты мне скажешь, что имеешь в виду». Пробормотал я себе под нос. И действительно, после нескольких молчаливых вдохов пришло объяснение. «Наша жизнь состоит из множества связей. С родителями, друзьями, партнером, детьми, коллегами, начальством и всеми другими людьми, которых мы встречаем на нашем пути», — начал Клаудио. «Многие связи воспринимаются как должное, не так ли? Одни сильнее, другие слабее. Но кому из нас приходит в голову регулярно проверять и поддерживать их в порядке, как мы это делаем с сетями? Даже крепкие и жизнеспособные отношения важно время от времени внимательно изучать и спрашивать себя, все ли по-прежнему в порядке, все ли еще стабильно, нет ли где-нибудь разрыва или дыры, не было ли какого-то события или конфликта, которые, возможно, сделали сеть проницаемой. Много ли хорошего ускользнуло от меня, если я вовремя не починил свою сеть?» На мгновение он поднял глаза и посмотрел на меня своим пронзительным взглядом. Я, наверное, выглядел озадаченным, и так оно и было. О сетях моей жизни, как он это называл, я никогда не задумывался. Он продолжил. «Каждый конфликт, каждая неприятная ситуация, каждая обида, затаённая в душе, могут вызвать разрыв в нашей сети отношений. Очень маленький или глубокий, с широким разрезом. Все, с чем мы не смогли примириться в своей жизни, ослабляет сеть, а значит и нас самих. Наша сила и энергия, наша радость могут вырваться наружу через эти отверстия и ускользнуть подобно мимолетному мгновению. И если сеть слишком сильно изношена, в один прекрасный день само наше существование окажется под угрозой. Сеть больше не будет держать нас. Понимаешь, что я имею в виду?» Я кивнул. Как всегда, когда он по-своему рассуждал о жизни, я изо всех сил старался не отстать. И в душе был согласен с тем, что он сказал. «И сейчас, за нашим занятием, ты видишь, что это труд. Никто не говорил, что жить легко, верно?» Клаудио коротко рассмеялся. «Я сам, к слову, в течение многих лет думал, что должен что-то доказать отцу», — продолжил он. «При сравнении с ним, что, к сожалению, происходило слишком часто, я никогда не чувствовал себя достаточно хорошим. Мне все время хотелось добиться большего и доказать ему, что у меня, как говорится, голова на месте. Только, как бы я ни старался, этого, казалось, никогда не было достаточно. Никогда. Он никогда не говорил мне, что гордится мной. Вот почему для меня так важно повторять это своим детям снова и снова. Понимаешь? Иногда латать сети означает вносить ясность. Пусть результаты и не будет видно сразу, но даже высказывая это, мы можем что-то изменить. А молчание иногда только углубляет трещины». Я коротко взглянул на него, но он был занят тем, что рыскал по сети в поисках мест, требовавших починки. Я вернулся к своему занятию. Вспомнился спортивный праздник школьных лет. Это было незадолго до летних каникул в 8 классе, и праздник давал всем ученикам возможность показать родителям, чего они достигли за год. У меня был очень хороший результат по легкой атлетике, и я занял первое место в беге на 100 метров. На церемонии награждения мне вручили медаль и грамоту, и я с гордостью показал их родителям. Конечно, медаль была не настоящей, но я был счастлив и снял ее только вечером перед сном. Похвалы или даже просто одобрения от отца я так и не дождался. Кажется, потом мама ругала его за это. Она крепко обняла меня, как будто хотела восполнить недостаток его внимания. Но ее забота не могла утолить мою жажду отцовского признания. Почему я никогда не говорил отцу, как сильно меня ранило его молчание? Теперь я понял. Он не мог дать мне то, чего сам никогда не получал. Возможно, он так и не заслужил признания, в котором так нуждался. Осознание этого глубоко поразило меня. Появилось желание простить его. Я понимал, что он тоже оказался в ловушке собственной неудовлетворенности. Я раздумывал, стоит ли рассказать об этом Клаудио. Но тишина, царившая на причале, где двое людей были заняты общим делом, казалась почти торжественной. Мне не хотелось прерывать ее. Бок о бок мы продолжали работать. Меня удивило, что Клаудио, казалось, полностью доверял мне. Он даже не проверял мои швы. Единственный, кто осмелился прервать наше безмолвное занятие, была чайка, приземлившаяся на перила совсем рядом. Она приветствовала нас гортанным криком. «Эй, а не она ли составила мне компанию позавчера, когда я был на причале один?» Я не знал. Все эти птицы так похожи, но что-то в ее взгляде заставило меня вспомнить о нашей встрече. Клаудио положил свою сеть и поднялся. «Пойду сварю кофе. Ты будешь?» «С удовольствием». Он отклонил мое предложение помочь ему на кухне. Вместо этого указал на клубок спутанных веревок, лежавший неподалеку. На веревках были следы водорослей и соли. Должно быть, они долго находились в воде. «Узлами тоже нужно заняться. Не хочешь на время отложить сеть и попробовать распутать этот клубок? Если не выйдет, придется покупать новые бечевки. Лучше было бы их распутать и снова использовать», — пробормотал он как бы про себя, направляясь к хижине. «Развязать узел не так уж и сложно», — подумал я. Я тоже встал и немного размял затекшую от сидения спину. Затем схватил большой клубок и осмотрел его со всех сторон. По крайней мере, бечевки были не такими тонкими, как сети, а иногда достигали 2 или 3 пальцев в диаметре. Пока Клаудио занят кофе, мне наверняка удастся их распутать. По крайней мере, я так предполагал. Ничего подобного. Потянув и подергав, я обнаружил, что все не так просто. Это занятие напоминало головоломку, требующую терпения и предельного сосредоточения при поиске верного решения. Когда Клаудио вернулся, держа перед собой поднос с 2 чашками кофе, печеньем и большим ножом, я не продвинулся ни на сантиметр. «Это нож для печенья или для узлов?» — в шутку спросил я, откладывая клубок и помогая ему поставить поднос на пол. Клаудио усмехнулся в ответ. «Печенье тает на языке, мой дорогой. Сегодня оно из миндальной муки и фисташек. Угощайся». Я подал ему одну из чашек, взял себе другую и положил нам обоим по печенью. «Как там Гордиев узел?» — спросил он, жуя. «Это была шутка?» — спросил я, все еще улыбаясь. «Эту штуку в жизни не распутать». «Разумеется, распутать можно», — возмутился он. «В конце концов, это всего лишь узлы. Если они каким-то образом завязались, значит, их можно и развязать. И ты так быстро сдаешься? Не ожидал этого от тебя». Я вздохнул, сделал большой глоток кофе и откусил печенье. На вкус оно было и правда восхитительным. «Я вот что хочу сказать», — продолжил он с набитым ртом. «Для совершенно неразрешимых случаев я действительно прихватил с собой этот нож. Но все равно было бы очень здорово, если бы ты хотя бы попробовал. Посмотрел, может быть, все-таки можно что-нибудь сделать. Ты должен знать, мне дороги и старые веревки, и сети. Обменять их на новые можно, легко и быстро. Но, во-первых, это стоит денег, а во-вторых, противоречит сущности Трабокко». Я не сразу понял его, но потом догадался. «Ты имеешь в виду, что гораздо лучше использовать все снова, раз за разом?» Он удовлетворенно кивнул. «Именно так. У тебя хороший учитель. Как его зовут?» Мы рассмеялись. Выпив кофе с печеньем, мы снова сели и продолжили наше занятие. «Дам тебе совет», — сказал он, когда я положил перед собой спутанный клубок и прикидывал, с какого конца взяться за него. «Действуй медленно. Чем быстрее ты тянешь, тем узел затягивается все крепче и крепче. И в конце концов все становится совсем безнадежным. Тогда остается только одно — разрубить». Я ошибался, или сейчас он снова заговорил о жизни? Клаудио продолжил, но теперь шла речь непосредственно о веревке. «Ты должен найти основную проблему, истинную причину возникновения узла. Если не распознаешь ее с первого взгляда, придется шаг за шагом продвигаться вперед». Он указал пальцем на место в клубке. «Мне кажется, проблема здесь. Отсюда начинается хаос. Но я тоже могу ошибаться. Попробуй начать отсюда». Я понятия не имел, почему он указал именно на это место, но объяснил это тем, что, в отличие от меня, он уже развязал некоторые узлы в своей жизни. Клаудио тоже схватил несколько веревок, и снова в его руках все ладилось. Черт возьми, как ему удавалось так легко проталкивать веревки через витки? «Ну разве не было бы здорово, если бы в наших сетях вообще не случалось разрывов, а в нашей жизни узлов?» — внезапно спросил он. Я чувствовал, что он хочет меня спровоцировать. «Просто представь, какой была бы жизнь тогда. Все решено. Каждый разобрался с собой и другими. Полный покой. Разве это не прекрасно?» Я кивнул. «Только, к сожалению, осуществимо не для всех». Он кивнул. «И да, и нет. Большинству даже в голову не приходит, что можно хотя бы попробовать, и что это вообще возможно. Для этого им нужно начать. Сделать первый шаг, а он часто бывает самым трудным». Он толкал кусок веревки вперед и назад. «Подвигать конец узла взад вперед и посмотреть, можно ли что-нибудь изменить. Многие сдаются, еще не успев начать. Как ты сейчас». Он подмигнул мне, снова стал серьезным и продолжил возиться с узлом. Спустя время он заговорил снова. «Конечно, разорванные отношения нельзя исправить за одни выходные. И, конечно же, нелегко просить прощения у кого-то спустя 30 лет или даже больше. Но на самом деле, почему бы и нет? Это все же лучше, чем умереть и унести все с собой в могилу». Я задумался над его словами. Если смотреть на это так, он прав. Никогда раньше не думал об этом. С кем еще мне нужно развязать несколько узлов? Удивительно, но мне сразу вспомнилась одноклассница. В школе ее дразнили. Она была дурнушкой и носила очки с толстыми стеклами. Это казалось нам полным отстоем. Теперь она работала в страховой компании через 3 здания от моего банка. Иногда во время обеденного перерыва мы пересекались, но она никогда не здоровалась со мной. У нее больше не было очков, и она выглядела привлекательной. Но всякий раз, когда замечала меня, отводила взгляд и делала вид, что я пустое место, и мы не знакомы. Собственно говоря, мне было все равно. Но сейчас я думал иначе. Было ли что-нибудь, что я мог сделать? Примет ли она извинения после столь долгого времени? Что если нет? Что если примет? Я невольно улыбнулся. Взглянув на клубок веревок на коленях, я подумал: неважно, сколько времени это займет. Не обязательно браться за самый крупный узел. Просто развязывай один за другим. Пробуй, пока не получится, пока не поймешь, что нужно сделать. Разрубить ты всегда успеешь. Но разве за этим ты здесь? Меня удивил собственный внутренний голос. Откуда он взялся? «А как насчет твоего отца?» — продолжил тот же голос. «Что с ним?» — спросил я в ответ. Но ответа не последовало. Пока не последовало. Я не смог бы сказать, как долго мы так сидели с Клаудио. Как будто были только мы, причал, сети и веревки. Чайка давно распрощалась и улетела. В какой-то момент Клаудио встал. «Схожу за булочками, которые ты принес. Распутывание узлов в отношениях вызывает чувство голода, правда?» Он подмигнул мне и направился к своей хижине. Когда некоторое время спустя мы перекусили булочками Розы Марии с ветчиной и сыром, я ощутил радость и, как ни странно, легкость. Как будто внутри меня был распутан узел, о существовании которого я даже не подозревал. «Ты завтра уезжаешь?» — спросил Клаудио, проникая в мои мысли. Пораженный, я посмотрел на него. «Откуда ты знаешь?» На мгновение меня снова охватило нехорошее предчувствие, как утром, когда Роза Мария вручила мне булочки. Неужели она рассказала ему, как долго я пробуду здесь? «Это конфиденциальная информация», — напомнил мой внутренний блюститель, привыкший держать все под контролем. Однако уже в следующий момент меня научили лучшему. «Не знаю. Так ощущается», — спокойно ответил Клаудио и пожал плечами. «Этот человек был и остается для меня загадкой», — подумалось мне. «Надеюсь, не слишком наскучил тебе своими историями и отпуск удался?» — воскликнул он, улыбаясь. Клаудио взял с тарелки печенье и на мгновение приподнял его, прежде чем откусить, как будто хотел произнести тост в мою честь. В его глазах блеснул озорной огонек. Я усмехнулся и помотал головой. «Наоборот, мне очень понравилось твое печенье, и не только оно». Клаудио кивнул и снова стал серьезным. «Я чувствую то же самое. Придешь завтра попрощаться?» Вопрос прозвучал необычно деликатно и осторожно, в то время как в остальном он всегда был довольно напорист. Как будто слишком большая прямота могла разрушить что-то между нами, подумалось мне. «Увидимся», — сказал я. «Ни один путь не идет мимо этого причала». Мы оба рассмеялись. Шагая по причалу обратно к берегу, я внезапно почувствовал легкое покалывание в груди. Нет, со здоровьем у меня все было в порядке. Я точно знал, что это. Меня беспокоило, что завтра наша встреча будет последней. Ты живешь в мире с собой и другими.